«А ну, не смей на меня орать!» Не ожидала Наташка, точно не ожидала, что я ее осажу. Неужто никогда такого не было ранее? Ну, тогда это плохо для нее, по себе знаю, как привыкать к изменениям тяжело. Еще с той поры знаю, как змею эту Меншикова к ногтю прижал. А ведь все считали, что положение этого дедова любимца, как скала, что никто не сможет его сковырнуть. Да было бы желание. А желание у меня тогда ого-го какое было. Не вздумай более на меня голос повышать. Ты мне сестрица любимая, но ездить на себе я не позволю. Больше никому не позволю, добавил я со злостью, которая всколыхнулась во мне, как всегда бывало, когда я ту свою жизнь вспоминал. Ты не заболел? Она прищурилась и приложила руку к моему лбу. Я отшатнулся, бесцеремонно отбросив ее руку. На людях такое обращение ко мне позволять, я тоже не буду, напозволялся, хватит. Я совершенно здоров, Наталья, и вполне могу сам постоять за себя. Не нужно носиться за мной и проявлять чувства свои на людях, тем самым принижая меня в глазах других. Я действительно слышал перешептывание у меня за спиной и веселый гогот того же Агушина, в котором громко было слышно, как он называет мою фамилию. Похоже, та стычка ничему его не научила и даже не намекнула на то, что теперь я не бесформенный тюфяк, которого привыкли они ранее видеть. Петя, Наташа даже отшатнулась от меня. Яростные огни в ее глазах потухли, а на их место пришло удивление. «Да как ты? Как я? Что?» Я наклонился к ней и уже шептал, чтобы никто, кроме Карамзина, которого я, увы, никуда деть пока не мог, не услышал нашего раздора. «Я уже не малыш, Петенька, мне мамки-няньки не нужны, да и ты мне сестра, а не нянька, так что о Холонисе забудь, как это на брата голос повышать, иначе мы так разругаемся, что и про родство наше забыть сумеем. Знаешь, что?» Наташка вскочила и наклонилась к моему уху. «Я одергивать ее не стал, с девки молодой станется ор на всю столовую поднять, пусть уж шепчет лучше, а я выводы сделаю, может и узнаю чего интересного. Бабские истерики, они порой неконтролируемые, и выболтать она может, даже то, что глубоко в душе хранила. Я, пожалуй, деду напишу, что ты совсем совесть потерял и от рук отбился», она говорила тихо, чтобы лишние уши не слышали подробностей нашего скандала. «А я всегда говорила ему, чтобы тебя в кадетский корпус при императорском дворце отдать следовало, чтобы дурь всю выбили окончательно, и плевать на разногласия. Вот теперь пускай пожинает плоды материнской любви и заботы, если в воспитании участия не принимал, и меры принимает, чтобы ты и дальше его не позорил». Она распрямилась и ушла от меня, возвращаясь к своему столу, за которым сидело несколько девиц. «Куда ты отпишешь письмо, Наташа? На тот свет, или?» Я удивленно смотрел ей вслед. «Что же это получается? Наш дед Петр Алексеевич жив, а где тогда родители? Ежели Годуновы правит Российской империей, то деду и нужды не было отца в измене подозревать, да казнить руками Толстого. Но что тогда здесь случилось? Романов, ты, похоже, и правда того, с катушек за лето слетел. Даже интересно, что с тобой произошло», прошептал наклонившийся ко мне Дмитрий. «Ты поэтому мне за все лето не перезвонил ни разу? Ладно, не парься, я уже давно привык к твоим закидонам. Ты есть-то будешь, а то скоро урок, а ты даже еще не притронулся ни к чему». «Да, буду», и я принялся быстро есть, даже не чувствую вкуса того, что в рот кидал. Расправившись с последним куском, я отложил в сторону вилку, подивившись ее форме, но не заостряя на этой незначительной детали внимания, и без этого потрясений хватало. «Карамзин», — позвал я Дмитрия, — «а что у нас сейчас за урок? Ты когда-нибудь начнешь расписание запоминать?» Он лишь глаза закатил. «Нет, был неправ, каюсь. За лето ты нисколько не изменился. Сейчас у нас выездка, и на сегодня все. Нужно же еще будет коней расседлать и поставить в стойло. И обтереть», он поморщился. «Не понимаю, зачем нам вообще этот анахронизм? Все равно дворяне только на императорских парадах на конях выезжают». Он встал и, подхватив своей поднос с грязной посудой, понес куда-то на отдельный стол. Я оглянулся по сторонам, все делали так же. Никто не оставлял свой поднос просто на столе. Поэтому я так же, как и все остальные, отнес грязную посуду в одно место и поспешил за Карамзиным. Занятие проходило на улице. Несколько конюхов вывели лошадей, которых держали на поводу, и насмешливо смотрели на группу учащихся, среди которых я сейчас находился. Отдельно кучей лежала сбруя и седла, а я стоял, тер лоб, не понимая, зачем для того, чтобы ездить на лошади понадобился отдельный урок. Даже занятия магией, наличие которой я все-таки признал, не вызвали у меня такого раздрая. Да и себя признал колдуном, чего уж там. Недаром попы в голос говорили, что я почти безбожник. Но вот то, что для езды на лошади выделили целое занятие, да еще и длящееся так долго. Я украдкой осмотрел своих соучеников. Они выглядели такими испуганными, особенно девушки, словно не благородных лошадей увидели, а как минимум когорту чертей. Создавалось ощущение, что все они лошадей впервые увидели. Даже Агушин и этот его приятель-гренадер выглядели растерянными. В них ни щепотки их гонора не осталось. «И долго вы будете стоять вот так?» Наставник похлопал свернутым хлыстом по голенищу сапога. «Я же посмотрел на свои ноги. То, что было на мне надето, плохо сочеталось с верховой ездой, но, нам же не полдня скакать, верно? Да и вообще я очень сильно сомневаюсь, что кто-то сегодня даже в седло сядет. Простите, Андрей Иванович, та самая девушка, у которой так и не получился щит, подняла руку, привлекая к себе внимание. Да, Назарова, что ты хотела узнать?» Он тут же перестал похлопывать себя по голенищу и посмотрел на нее с надеждой. «Наверное, думал, что сейчас-то все наладится и хоть что-то начнет происходить. А как найти лошадь, которая тебе предназначена?» — робко спросила она. «Назарова, ну как вы ее найдете, если еще никто для себя коня не выбрал?» — чуть ли не простонал Андрей Иванович, а конюхи начали едва слышно посмеиваться. «Значит, нужно просто подойти и выбрать». Я опустил руку в карман, сам не зная зачем, услышав про выездку, машинально сунул в столовой в карман несколько кусков сахара. А ведь я даже не знал, что здесь такое мракобесие будет происходить. «Так, Шидров, ты первый», — после очередной молчаливой заминки снова подал голос наставник. «Пока я решил всех, кто ведет занятия, называть наставниками. Там потом разберемся, кем они действительно являются». «Почему я?» Я повернулся в сторону приятеля Агушина, который не спешил выходить из нашего строя, после того, как его позвали. «Потому я решил начать по алфавиту из конца, если у нас все смелые на перемене остались в коридорах», — рявкнул Андрей Иванович. «Гордиться должен, если наставник выбрал его для такого дела», — повернулся я к Дмитрию, который стоял вальяжно. Страха в нем я не видел, но и энтузиазма он особого не проявлял. «Шутишь, что ли? Да он лошадь на картинке даже не видел, мажор столичный», — практически сплюнул Карамзин, злобно косясь в сторону неуверенно шагающего к конюхам парня. «А ты видел?» Я усмехнулся, начиная понимать, что лошадь в этом месте не является средством передвижения, а чем-то, что статус всадника определяет. Похоже, что иметь лошадь и уметь правильно на ней ездить чем-то из ряда вон выходящим и доступным только избранным. «Нет, с тобой точно что-то не так», — Дмитрий повернулся ко мне, пристально вглядываясь в глаза. «Мой отец владеет конюшней элитных скаковых жеребцов, и ты прекрасно об этом знаешь». «Знаю», — не стал я отнекиваться, стараясь уйти от скользкой темы. «Но это же не говорит о том, что тебе доверили на них ездить. Максимум, пони. И то, пока не обогнал ее по росту». «Романов, ты, козел», — резюмировал Карамзин, поворачиваясь в сторону вопля, раздавшегося с той стороны, куда Щедров направился. Я с любопытством посмотрел в ту же сторону. «Куда ты руки тянешь?» «Нет, это ни в какие ворота не лезет. Всем в строй, смотрим и запоминаем базовые правила общения с лошадью. Если вы не удосужились прочитать то, что я задавал вам на лето», — завопил наставник. «А ты куда смотрел?» Конюх только пожал плечами, перевязывая руку гренадера странного вида тряпкой. Решив, что терять время просто глупо, я поднял руку и вышел вперед, направляясь к конюхам. Не дойдя до них несколько шагов, скинул сумку на стоящую неподалеку скамью, решительно сделал несколько шагов вперед и протянул руку к поводу вороного красавца. «Как звать его?» — спросил я у конюха, а тот только покачал головой и весело произнес: «А справишься? Цезарь норовистый, он не подходит для новичков. Зачем же ты тогда его вывел?» Я осмотрел жеребца. По всему виду трехлетка. Прекрасно выезжен, да и на норовистого не похож. «Так распоряжение Огнева», — конюх кивнул на наставника. «Решил, видимо, на Цезаре мастер-класс показать». Я не понял последнее выражение, но забрал повод и молча, под недоуменными взглядами конюха и Щедрого, находившегося недалеко от нас, отвел жеребца в сторону. «Ну давай знакомиться». Погладив коня по морде, я вытащил сахар и скормил ему кусок. Жеребец был хорошо воспитан. Угощение взял очень осторожно бархатными губами. Да уж, норовистый, ага. Вот однажды араба мне привезли в подарок, так я его сам объезжал, вот то норов, так норов был. Он меня едва не выбил из седла, едва тогда удержался. А этот красавец просто чудесен. Цезарь словно понял, что я им любуюсь и тихонько заржал, явно красуясь. Я усмехнулся, скормил ему еще один кусочек, осмотрел копыта, проверив подковы, а потом принялся седлать. Вел себя Цезарь хорошо, живот не раздувал, позволил подпругу как надо затянуть. Времени у меня ушло совсем немного, я же сам частенько лошадей седлал, особливо, когда на дальнюю да долгую охоту уезжали. И себе седлал и Лиски, мотнув головой и отогнал соблазнительный образ тетки, которая, тварь такая, даже попрощаться не соизволила, гадина. Потрепав жеребца по шее, я довольно легко вскочил в седло, все же неприятно удивившись тому, что далось мне это привычное во всех смыслах усилие с некоторым трудом. И только после этого я посмотрел на все еще стоящих поодаль учеников и наставника. Они смотрели на меня круглыми глазами, а у Агушина еще и челюсть отвисла, как у Ванечки Юродивого, что у Успенского собора милостыню всегда просил. Неужто никто из них не может сделать то же, что и я? Бред какой-то, как есть бред. Дворяне среди них есть, как пить дать, если с дедом моим общение ведут. А мне всегда казалось, что дворян на пони садит еще только из утробы матери вытащив, вместо колыбели. Все чудесотее и чудесотее. Тронув Цезаря пятками, я шагом подъехал к наставнику и натянул поводья. Романов, он сумел взять себя в руки. Если рысью и галопом проедешься, я тебе зачет поставлю и освобожу от занятий до конца года. Теперь уже я уставился на него. Учиться верхом ездить целый год? Ну так что? Да я еще и не так смогу. Я пожал плечами, и тут почувствовал, как в башку с кровью дурость ударила молодецкая. Отпустив поводья, я резко свесился вниз и, подхватив ту самую Назарову, втащил ее к себе в седло. Девка вскрикнула, но я подобрал поводья, отчего она оказалась зажата моими руками с двух сторон. Я прошептал куда-то в рыжеватые волосы: «Тихо, а то уроню». Она замолчала и вцепилась в луку седла, да так, что костяшки пальцев побелели. «Но, пошел, родимый». Цезарь сразу же перешел в неспешную рысь, все больше увеличивая скорость. Уже через несколько мгновений я летел, чувствуя, как ветер остужает горящее лицо. Хоть что-то привычное было среди всего этого мракобесия. Сделав круг вокруг конюшен, уже возле наставника перешел на шаг. Соскочив с коня, подхватил зажмурившуюся девушку на руки и спустил ее на землю. «За такую выходку надо было бы тебе бал скостить, но не буду», — покачал головой Андрей Иванович. «Назарова, ты поняла, что такое в седле держаться? Я же, не глядя больше на девушку, повел Цезаря на поводу к конюшне. Где я могу коня распрячь и обиходить?» — спросил я у того конюха, который его привел. «Да не нужно. Все одно Цезарь наш уже поди застоялся. А гнев его выгуляет как следует, и сам обиходит». Конюх взял из моих рук поводья, я же потрепал коня по шее и скормил последний кусок сахара. «Романов, можешь гулять, в душ сходить не забудь, а то потом конским от тебя разит». Огнев, проорав последнее слово, тут же потерял ко мне интерес и повернулся к остальным. «Ну, долго вы еще мяться будете, быстро к коням, сегодня только знакомство, да на поводу с ними походите, чтобы в обморок при виде лошади больше не падать, живо». Показав Карамзину жестом, что буду ждать его в комнате, я пошел туда, где очнулся сегодня утром. Нужно было разобраться с тем, как этот самый душ принять, да немного мыслей успокоить, которые как мураши в башке вертятся, а потом с Карамзиным идти уже в зал, с долговым заниматься. Глава 4. За той дверцей, откуда Карамзин вытащил утром мне одежду, находился шкаф, в котором висели кое-какие вещи, да и на полках что-то лежало. С омовением я все-таки разобрался, попросту закрыв глаза и позволив рукам самим все делать так, как надо. Но вот когда я вымылся, появилась другая проблема. Я понятия не имел, что на себя надевать, простояв довольно долго перед полками. Еще одна проблема заключалась в том, что я не знал, какие именно из вещей принадлежат мне, а какие моему соседу, если этот шкаф общий. В конце концов, плюнув на это дело, решил у Дмитрия спросить, когда он вернется. А можно и не спрашивать, а снова подсмотреть, как он сам оденется, ведь в этот загадочный зал вместе пойдем. Поэтому, натянув на себя те же вещи, которые надевал на занятия, я лег на кровать и, заложив руки за голову, принялся разглядывать потолок. Примечательного в нем было то, что он был абсолютно белым. Но, если белым меня не слишком можно было удивить, побелку даже крестьяне в домах проводили, то, что он был вдобавок очень ровным, стало для меня очередной загадкой. Теперь я полностью принимал теорию того индуса, про переселение душ, только теперь еще и понимал, что это далеко не теория. Только вот почему-то переместился я не в утробу матери, чтобы потом жизнь прожить новую, а в себя самого на момент моей гибели, только в другом месте. А судя по тому, как все себя со мной ведут, то жизнь эту я прожил полную, только почему-то не помню ее совсем. Вопросов было много, но я знал, что с ответами мне никто не поможет, потому как не следует раскрывать эту тайну ни перед кем. И вести себя нужно так, как и остальные, и стараться не выделяться из общей массы. Хотя, как это сделать, если я даже базовых вещей не знаю, было мне пока непонятно. Я никогда не любил учиться, а, может быть, из-за Стермана учитель был дерьмовый, сейчас сказать сложно, тем более, что теперешнее мое положение резко отлично от того, к которому я привык. Даже в то время, когда меня не считали наследником, я все равно оставался внуком своего великого деда, и меня, как минимум, остерегались задевать слишком уж сильно. Другое дело, что почти всем было на меня наплевать. Не обучается царевич даже грамоте, ну и хрен с ним. Трубку начал в 11 лет курить, да чем бы дитя не тешилось. Впервые женщину в 13 попробовал, ну, мужчина растет, глупо. Но, тут я сам виноват, никто насильно мне ничего не навязывал. Почему не останавливали, это другой вопрос, и ответ мне вместе со страшной болезнью пришел. Зато мозги на место встали. Романов, ты вообще собираешься в душ идти? Я опустил взгляд от потолка и посмотрел на Карамзина. Он был потный, взъерошенный и раздраженный. Дрался он с конем, что ли, а не ездил верхом? Я сходил, ответив, снова посмотрел на потолок. А зачем грязную одежду надел? От нее же несет, не хуже, чем от коня. Он стянул через голову рубаху и бросил ее в корзину, стоящую рядом с дверью. В корзине мигнул красноватый огонек, и рубаха исчезла. Дмитрий подошел к другому шкафу, такому же, как и тот, который возле моей кровати стоял, и выкинул на постель темные штаны и странного вида рубахи, одна вообще без рукавов, на тонких лямках, а вторая такая же, как и штаны. После этого стащил те штаны, которые на нем были надеты, и отправил их в корзину. Снова вспышка, и штаны исчезли. Получается, что шкафы у нас были разные, и вся та одежда, на которую я так старательно смотрел, была моей. Мог бы догадаться, конечно, но лучше перестраховаться в таких вопросах. А когда нам ее вернут? Я раздеваться не спешил, все-таки не прикипел пока к этому месту, чтобы вот так походя наготу демонстрировать. На корзине же расписание висит. Карамзин покачал головой. Ты меня иногда поражаешь, Петруха. Приехал вчера пришибленный, даже на ужин опоздал и вечеринку в честь нового учебного года, и сегодня я тебя еле растолкал. Надеюсь, ты мне расскажешь, что с тобой стряслось, все же нельзя друга в неведении держать. Ладно, пока ты сидишь пристыженный и обдумываешь своего поведения, я в душ, а то и так уже опаздываем, чертовы кобылы. Когда он ушел, я снял с себя одежду, надел примерно то же, что выбросил Дмитрий из своего шкафа, и осторожно скинул вещи в корзину, внимательно наблюдая, как они исчезают. Осмотрев корзину, увидел сбоку на ней лист бумаги, где было написано, что все отданное в прачку белье, перемещающееся туда стационарными чарами, возвращают в комнату номер 230 каждый вечер в 10 часов. Поставив корзину на место, я уже хотел снова завалиться на кровать, но тут мое внимание привлекла тонкая книжка, прикрепленная прямо к стене. Устав императорской дворянской школы гласило название. Сняв книгу со стены, она снялась удивительно легко. Я повертел ее в руках. Снова меня поразило то, что я понимал написанное. А ведь буквы сильно отличались от привычных мне. И вроде бы по-русски было написано, но все равно, как-то не так. Странность заключалась в том, что я понимал написанное, и написать мог так же, но только, если не думал о том, а какая это буква, а какая та. Пожав плечами, решил, что не стоит со всем этим пытаться разбираться, целее буду. Божий замысел неисповедим, и ежели Господь наделил меня этими умениями, то так тому и быть, аминь. Но вот устав прочесть стоит, сдается мне, что в нем я на многие вопросы ответы найду. Из умывальни вышел Карамзин, Молча оделся и кивнул на дверь. «Ну что, идем?» Я бросил устав на кровать и пошел вслед за Дмитрием. Некоторое время мы шли молча, а затем Карамзин покосился на меня и спросил. «Я не знал, что ты верхом умеешь ездить. Где учился?» «Дед учил», — коротко ответил я, хотя лично меня дед Петр Алексеевич ничему никогда не учил, но что я еще мог ответить? «А что в вашем захолустье конюшни есть? Ты мне никогда не рассказывал. Надо было летом в гости к тебе все же приехать, ты же приглашал, только отец против был, чтобы я куда-то уезжал. Времена неспокойные, а у вас, как он говорил, опасно, ни охраны, ни порядка». Карамзин скептически хмыкнул. «А лошади, конечно, есть. Да и Кострома не такое уж и захолустье, позахолустнее бывает. Я это знаю, несмотря на то, что отец про Кострому говорит и про твоего деда. Только вот я поражаюсь, твои родители в Москве уже давно обосновались, дело свое завели, а ты у деда торчишь последние годы. Совсем все с родаками плохо, я бы тоже, наверное, сбежал на лето куда-нибудь в глушь. Поэтому в этом году точно приму твое предложение, если ты, конечно, захочешь меня видеть». Карамзин продолжал тарахтеть, а у меня от его слов уже голова начинала кругом идти. Было такое чувство, что мы с ним давно не разговаривали, и теперь за время нашего пути он захотел все высказать, что у него на душе скопилось. Я был не против, только вот информацию, которую он мне давал, сбивала с ног не хуже тарана. «Конечно, приглашу», — вяло ответил я, когда повисла небольшая пауза в нашем разговоре. «Если предать меня только не вздумаешь, ну ты и скажешь», — рассмеялся Дмитрий. «А клан Романовых испокон веков Кострому держит». Я опешил, пытаясь вникнуть в новое для себя слово. «Клан? С каких это пор род дворянский кланом называют? Я слышал, бергеры этим летом в клан Романовых вошли. Это круто, они же самые лучшие алхимики. Вот тут я совсем нить разговора потерял, но имена и понятия старался запоминать. Этак твой дед скоро всю губернию под себя подомнет». Я бросил на него быстрый взгляд. «Если этот мой дед хоть немного похож на того моего деда, то ему не только губернию, ему страну подгрести под себя возможно, и не только нашу. А Кострома, да, изначальная колыбель Романовых, хоть что-то не отличалось от известной мне истории моего рода, или клана, как Карамзин сказал. Надо бы запомнить, чтобы не перепутать ненароком. Я не знаю, дед со мной планами не делится», — ответил я нейтрально, чтобы хоть что-то ответить. «Ну да, отец тоже мне не все рассказывает», — Карамзин вздохнул. «Наверное, они все еще считают нас малыми детьми». Мы шли уже мимо странного вида арены, чем-то неуловимо напоминающей Колизей, или же арены древнегреческих атлетов, где они состязались в различных искусствах. Арена была пуста, что неудивительно, потому как на состязании, скорее всего, все собрались бы хотя бы посмотреть. «Интересно, кто и с кем тут соревнуется? Это же учебное заведение, как я понимаю. Эх, надеюсь, в этом году состязания между факультетами состоятся, посмотреть бы хотя бы на них». Дмитрий проследил за моим взглядом. «Да, было бы неплохо», — согласился я, стараясь скрыть удивление в голосе. «Это что ж, учеников вместо воинов для развлечения на арену выпускают? Надеюсь, в этом году проблему с безопасностью решат, а то и из стен школы не выпускают, и развлечения единственного лишили. Нам-то никогда не поучаствовать, жалко». Дмитрий замолчал, так и не договорив, что хотел. Но сейчас это было не столько важно, ибо печально знакомый голос и сопровождающий его гогот заставил Карамзина оборваться на полуслове. «Что, девчонки, на прогулку пошли? А чего за ручки не держитесь?» Агушин вроде бы не создавал впечатления совсем дурака, но это был как раз тот случай, про который говорят, что внешность обманчива. Потому что дурак он и есть, да еще и шельма добрая. «У него какие-то проблемы с женщинами?» — спросил я Карамзина, даже не поворачиваясь в сторону недоумков. «По-моему, ему никто не дает, вот и старается, как может, привлечь внимание. Только, не там старается, здесь же нет сердобольных вдовушек, которые могут приласкать убогого». Я говорил достаточно тихо, но Агушин подошел уже достаточно близко, чтобы расслышать. Да еще и Карамзин поддал масла в огонь, хохотнув на мои слова. «Романов, ты труп», — раздался приглушенный рык из-за спины. На этот раз я остановился и оглянулся. Да, они подошли просто непозволительно близко. «Я не понимаю, а почему ты так взбеленился?» Помимо моей воли в голосе прозвучала насмешка, густо замешанная с презрением. «Неужто правду я только что насочинял?» Вместо ответа на меня набросились. Уж не знаю, то ли это в порядке вещей здесь было, то ли какая-то кровная вражда между нашими родами примешалась, или, как там Карамзин сказал, кланами. А все эти подначки были так, чтобы видимость приличий соблюсти, что, вроде бы, не так просто Агушин постоянно драку со мной затевает. Чтобы я не думал, а совсем уж дураком этот амбал не был, потому бросился на меня Щедров, повинуясь жесту главного в этой банде. Я прекрасно помнил, что его укусила лошадь. Уж не знаю, что он несчастному животному сделал, потому что лошади показались мне очень спокойными, но как могут кусаться эти создания, я прекрасно знаю. Поэтому, дождавшись, когда Щедров замахнется, я просто перехватил его руку и сжал в районе повязки так сильно, как только сумел, снова неприятно поражаясь слабости моего тела. Но и этого хватило, чтобы Щедров заорал и упал на колени. Все еще сжимая его поврежденную руку, я изловчился и пнул Агушина, так неосторожно подошедшего ко мне настолько близко. Целил я в живот, но попал снова в пах. Да что ж ему так не везет сегодня? Ты дальше продолжай меня задирать, вообще без мужского достоинства останешься, посоветовал я скулящему Агушину. Если ты только не смирился, что оно тебе вовсе не нужно. Выпустив руку Щедрого, я повернулся к Карамзину, который даже двинуться с места не успел, настолько быстро все произошло. Что здесь происходит? Уставший недовольный голос прервал меня. Я обернулся и увидел, как молодой парень в костюме, похожем на тот, что на мне был, стоит и смотрит на нас сверху вниз, сжимая губы. Ничего, вместе с Агушиным в голос ответили мы, почувствовав впервые единодушие в принятом решении. Друг поскользнулся, я решил помочь ему подняться, ответил я, понимая, что этот парень просто так не отстанет. Помог, скептически усмехнулся он, сложив руки на груди. Помог, кивнул Агушин, мужественно распрямляясь. Ну и валите по своим делам тогда, это парень подождал, пока мы разойдемся в стороны и пойдем в противоположных направлениях. Козлина, ненавижу его, процедил сквозь зубы Карамзин. Агушина, Лаврова, вот не поверишь, бесит меня страшно, хотя ничего плохого никогда не делал. Как старостой в прошлом году стал, так и пытается выслужиться. Вроде на одном факультете учимся, мог бы и добавить Агушину чисто по-факультетски, но нет, правильный слишком. Я кивнул, соглашаясь, хотя под конец дня мысли уже начинали от меня совсем ускользать. Довольно скоро мы подошли к длинному приземистому зданию, как и все остальные, выполненному из камня. А ведь даже Кремль у меня частично деревянным был. И тут Карамзин увидел, что я сцепил зубы и берегу руку, которой Щедрого ухватил. «Что с твоей рукой?» — тихо спросил он, заходя внутрь здания. «Не знаю, кажется, жилу потянул», — прошипел я, потому что запястье болело с каждым мигом все сильнее. «Вот же черт!» — Карамзин смотрел сочувственно, продолжая идти по темному коридору. «Шли мы недолго», уткнувшись прямиком в дверь, которой коридор и заканчивался. Дверь выглядела массивной, но открылась совершенно бесшумно, и мы вошли в огромный зал. Часть стен была завешена зеркалами, настолько большими и чистыми, что дух захватывало. Вдобавок в зале то тут, то там были расставлены различные приспособления, предназначение которых были мне неизвестны. Долгов сидел на низкой лавочке, одетый, как и мы, только без верхней рубахи, и наматывал на руки какие-то тряпки. Поднявшись к нам навстречу, он насмешливо взглянул на насупившегося Карамзина, но ничего не сказал и выгонять Дмитрия не спешил. Потом он перевел взгляд на меня, увидел уже начавшие распухать запястья и замысловато выругался. «Полагаю, ты снова, Хаэм, дурачился?» Он выразительно приподнял бровь. «Романов, Романов, и что мне с тобой делать?» Я неопределенно пожал плечами, а Долгов грубо ухватил мою поврежденную руку и поднял ее. От боли я прикусил до крови нижнюю губу, чтобы не заорать, чувствуя, как по щеке прокатилась слезинка. Слабость перед наставником – последнее дело показывать, но я ничего почему-то с этим поделать не смог. Пока я думал о слабости тела, от рук наставника полилась успокаивающая прохлада и вскоре боль отпустила. Вот только Долгов не собирался меня отпускать. Он взял такую же узкую тряпку, которую только что наматывал себе на руки и принялся туго мотать мне на запястье. Затем то же самое он проделал с другой рукой. «Еще раз увижу без намотки, не обижайся», — пригрозил Долгов, отпуская мои руки. «Так, я вижу, что тот, кто учил тебя слегка постоять за себя, общей физической формой не заморачивался, скорее всего, просто пару приемов показал. Он задавал вопросы, сам тут же на него отвечал, избавляя меня от очередного вранья. Так, и с чего же нам начать? Он потер подбородок, потом перевел взгляд на Карамзина и поморщился. Похоже, что Соснов. Тогда приступим. Моя недавняя травма, похоже, никак не повлияла на его решимость загонять меня как спешащий гонец лошадь. Ну что стоим? Побежали вдоль зала трусцой, живо. Хоп-хоп-хоп, и он несколько раз хлопнул в ладони. Я никогда не бегал, в жизни, даже будучи ребенком. Это был для меня совершенно новый опыт, от которого очень быстро сбилось дыхание и начали болеть ноги. Долгов не обращал на такие мелочи внимания и легко бежал рядом с нами, отвешивая нелицеприятные высказывания, чаще всего сравнивая нас с Карамзиным с беременными каракатицами, причем в пользу последних. Я потерял счет этим кругам вдоль зала, а ведь это, как я полагал, только начало. И мы сами сюда пришли, нас никто на аркане не тащил. Во время очередного круга, когда я уже с трудом переставлял ноги, Долгов заявил, что сделает из нас приличных боевых магов. Это обещание заставило меня внутренне содрогнуться. Почему-то промелькнула мысль о том, что живым я из этого зала не выйду. Рядом тяжело дышал Карамзин, и мысли постепенно полностью покинули мою многострадальную голову. Так что один плюс я от занятий в этом зале уже получил, остаток дня я вообще ни о чем не думал. Глава 5. В голове мысли шныряли испуганными белками, а в теле ныла каждая жилка, наверное, поэтому я никак не мог уснуть. В очередной раз перевернувшись на жесткой постели, плюнул на попытку задремать и лег на спину, заложив руки за голову. В темноте потолка видно не было, но вполне можно было себе представить, что он там есть. Где-то в темноте раздавался храп Карамзина. Покосившись в ту сторону, но предсказуемо ничего не увидев, снова лег прямо. Так, раз минутка выдалась, то можно как следует все обдумать. Хотя, думать тут нечего. Мне нужно в первую очередь разобраться в происходящем, чтобы не выделяться. Крестов православных я не заметил, но это не значит, что их нет, и что меня не примут за одержимого, если в чем-то заподозрит. И так целый день сумел прожить и подозрений не вызвать. Вот только тот же Карамзин начал как-то подозрительно коситься, говоря, что совсем меня не узнает. А ведь это я с Наташкой Малой еще времени провел. Вот кто меня вмиг раскусит, ежели я ошибку какую совершу. Второй момент, который меня волновал, что с моим дедом и родителями произошло. Неужто и здесь они разругались до смертельной ненависти? И что же мне снова сиротой быть, только на этот раз при живых родителях? Не слишком меня подобное положение дел устраивало. Не должно оно так быть, неправильно это. Радовало только то, что дед мой жив был, а я вроде у него все время свое проводил. Но почему не научил он меня, точнее, прежнего меня, до моего перерождения делу ратному, да что подпор мог дать обидчикам? Нелегкое это дело, думать за другого, да еще и в мире, где неизвестно мне ничего. Мысли плавно перетекли к тому, что моя душа вот так странно переродилась. Жалею ли я? Нет. Лучше уж так, чем на арфе на небесах тренькать, вниз на людей неразумных поглядывая. Это, ежели мои грехи не слишком апостолу Петру тяжелыми показались бы и отворил он для меня царствие небесное. А ежели нет, грешил-то я, будь здоров, на три жизни хватило бы, и не только для того, чтобы просто выжить и не быть удавленным или отравленным, как в том случае, когда Меншикова со всем семейством со свету сжил. Да и того хватило бы на отдельную сковородку. Или помыслы все же важны, я не знаю, не слишком ревностным христианином я был. В любом случае, лучше уж так, чем небеса или котел. Глаза сами собой начали закрываться, и я даже не сменил позы, чтобы не вспугнуть столь долго ожидаемый сон. Я понял практически сразу, что это никакой не сон был. На меня обрушилось все то, что знал, читал и видел Петр Алексеевич Романов 15 лет от роду, в чьем теле возродилась моя душа, Петра Алексеевича Романова 15 лет от роду, бывшего императором всероссийским. Голова была готова лопнуть, но я даже застонать не мог под напором того, что лилось на меня сплошным потоком. Меня словно пригвоздило к постели, не давая пошевелить ни рукой, ни ногой. Не знаю, сколько это продолжалось, по мне так пару веков, но, когда все внезапно прекратилось, и я сумел открыть глаза, в комнате было все так же темно, а где-то в темноте храпел Карамзин. Голова болела от переполнявшей ее информации, и я постарался разложить ее по полочкам, с каким-то веселым ужасом чувствуя, что и ход мыслей изменился, стал быстрее, и слова новые появились, и, что самое главное, я знал, что они означают. А еще я понял, что могу больше не совершать автоматически, не думая, то или иное действие, вроде открытия кранов в душе, полагаясь на память этого тела. Тот, кто отдал мне сейчас эту память, сделал это полностью, без остатка, так что теперь придется вспоминать и совершать действия осознанно. Вот только я все еще оставался именно что пером Романовым, императором всероссийским, хлебанувшим в свое недолгое правление столько дерьма, что никогда мне уже не быть послушным чужой воле Петенькой Романовым, которого здесь все знали. Я снова закрыл глаза, и чтобы уменьшить распирающую головную боль, начал накладывать чужую память поверх своей, как кальку, заставляя при этом собственную отодвигаться в сторону, но полностью не стирая, чтобы она не мешала мне начать жить в этом мире полноценной жизнью, но и помочь могла, ежели надобность в этом возникнет. Начать с того, что это все же другой мир, коих, как оказалось, великое множество, и родились они в тот момент, когда какое-то событие пошло по другой дороге. В истории этого мира все случилось в тот момент, когда неподалеку от Костромы, в тех самых болотах, где однажды один старик водил ляхов проклятущих, упал с неба огромный камень. Камень тот пробил землю, и вся вода болот рухнула вниз, образовав в Иге пещеру с озером посредине, где камень тот лежал прямо в центре и мерцал зеленым светом. Откуда я это знаю? Про то, что мерцает камень и по сей день. Да Петька в ту пещеру аккурат этим летом, за 3 дня до отъезда в школу, залез. Зачем? Вот тут память дала сбой. Похоже, что он и сам не понял, на кой хрен его туда понесло. Вот с того времени и прошли изменения, и родился новый мир, в который пришла магия. Именно она позволила Годуновым пережить лихую годину, потому что ее просто не случилось. Не было ни голода, ни неурожаев в течение нескольких лет подряд, и ляхов от границы отогнал, да так вломили, что Речь Посполитая прекратила свое существование, а вся землица Российской империи отошла. А после началось то, что сейчас называют «великий прогресс». Ученые, которым то зеленое сияние по мозгам не хуже, чем армия Бориса Годунова по ляхам, вломила, начали изобретать все новые и новые штучки, со всей возрастающей скоростью. За 100 лет мир изменился до неузнаваемости. От того, к чему я привык до вот этого всего. Самое-то главное, что в таких изменениях, неспособность многих людей принять новое, но камень сияет до сих пор, и с принятием проблем особых нет. Где уж тут чего не примешь, когда маги царские тучи отгоняют от полей, да заставляют пшеницу добро уродиться.